Нахрена они тогда интриговали, подлечили, в прямом смысле, шли по трупам, чтобы теперь ничем не отличаться от остальных. Ко всему прочему, долгая деятельная жизнь простого человека подорвет их могущество. Вот сейчас обычная семья, муж и пятерка жен, при наличии 5 детей, выплачивают ипотеку только годам к 50, иногда раньше, но тут все зависит от того, какое образование они дают своим детям. Собственно, все, наиболее активная часть жизни прошла, пора к земле готовиться. А у нашего проекта, в 50, это только начало, и у человека впереди еще, минимум 100 лет активной жизни. И вот тут, у него могут появиться ненужные вопросы, а самое главное, у него еще будут силы их задать и потребовать ответа, чего никому, из власть держащих, и даром не надо. С другой стороны, без сомнения, я предвзято отношусь к этому миру, вот и ищу любое дерьмо, даже там, где его может даже и нет. У меня на этой почве уже своеобразный пунктик. Как говорил святой Владимир, трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет. В общем, нечего ерундой страдать и выдумывать жуткие теории, время все расставит на свои места, а у меня сейчас другие задачи. Например, сгонять в Нью-Йорк и потрясти на информацию одну русскую мутантку. Быстренько сделал завтрак для своих девчонок, облачился в легкую броню, поверх которой одел обычную одежду, так что теперь выгляжу как довольно крупный мальчик. Но по большому счету, на внешность мне плевать, все равно буду действовать под иллюзией. Пяток алхимических гранат, пару пистолетов с двойным боекомплектом, ножики их измененной стали, которыми можно вскрыть любой современный бронежилет, пара накопителей, они мне особо не нужны, но пусть будут, мало ли. А-то, в прошлый раз сходил от работы до дома и оказался в Гренландии, так что нафиг буду готов к неприятностям. Один, пустыня в США, одно из самых жарких мест на Земле. Два, реальный факт, глава 32, кто бы знал, как я не люблю Нью-Йорк, как вообще можно жить в таком месте, тут даже звезд не видно из-за засветки и дышать нечем, сплошь выхлопные газы, жуть жуткая. Ладно, про звезды, конечно, загнул, самые яркие все-таки видны, но про выхлопные газы, чистая правда. Нет, вот сейчас закончим с этой отмороженной сучкой, которая считает себя вправе по детям стрелять, и ноги моей здесь больше не будет. Хватит, пусть жена без меня здесь развлекается, а я буду дома детьми заниматься, цветы выращивать и магию изучать. С этим геморроем я еще презент от верховной магички даже не открывал. Кстати, а чего это я? Пока жду Светку с разведданными, можно начать ознакомление. Все равно, такую штуку, полученную от такой дамы, я в собственном доме не активирую ни за что. В местной магии я, можно сказать, практически не разбираюсь, так что, что она туда напихала и как оно сработает при активации, можно только гадать. Нет, пока разбирался с местными особенностями формирования порталов, узнал много чего нового и интересного, но для понимания местной магии, этого совершенно недостаточно. Я специально пришел на оговоренное место встречи сильно пораньше, чтобы проверить, а не сдаст ли меня Светик. Да, вроде у нее есть какой-то свой кодекс чести, которого она придерживается, но по сути, она банальная преступница. Все эти разговоры о чести, рассуждения о том, что все живые существа делятся на хищников и травоядных, все это оправдание. Как это было интересно обыграно в одной религиозной книжке, мы прекрасно умеем отличать добро от зла, и человек, прекрасно понимая это, подсознательно ищет себе оправдание. За 2 часа чтения, я в очередной раз убедился в превосходстве своей цивилизации. Нет, не в плане глубины познания мира, в этом вопросе мы с местными шли в разных направлениях, а в плане изложения информации. Бедные маги Камартаджа, которые вынуждены продираться сквозь это словоблудие. И ведь я начал именно с книжки для начинающих магов, в которой, грубо говоря, введение в специальность, а мне уже хочется прибить автора. Однако, в целом, полезное чтиво, теперь хоть понятно, как тут все работает. Не, мне и раньше было понятно, но без конкретики, в которой как раз вся соль. Пока двумя потоками сознания осмысливал прочитанное и прикидывал, как это перевести в практическую плоскость, применительно к себе любимому, третьим потоком мониторил окружающую обстановку. Пока, ничего подозрительного, компания наркоманов, как сидела в соседнем подъезде, так и сидит, а больше никого. Руины, которые я выбрал, народ предпочитает обходить стороной. Вот, кстати, тоже странность. Нью-Йорк – место, где Земля, если не самая дорогая на планете, то точно входит в топ-10, и как при этом, здесь существует этакий гадюшник. Хотя, раз существует, значит кому-то это выгодно, при капитализме по-иному не бывает. Надо будет еще посетить местный Новгород, посмотреть отличия. Так-то видел его фотографии в сети, ничего особенного, небольшой городок, областной центр, это аналогично нашим столицам штатов. Он и по размерам и по количеству населения, сопоставим с нашим Бейси. Единственное, имеет значительно более древнюю историю. В центре, даже сохранилась примитивная средневековая крепость и собор Святой Софии. Этот собор сохранился и в моем мире, но вот все остальное, и близко не стояло с тем, что построил у нас Олег Индиец. В общем, надо будет выкроить время, взять жену с детьми и самому съездить, посмотреть своими глазами. Может, чего интересное упускаю. О, а вот и Светик объявилась. Вот же хищница, вроде, симпотная девка, но от одного ее вида местная шпана разбегается. Умеет внушать. Перед входом в подъезд просканировал ее. Ай, молодца, хорошая девочка. Послушалась меня и пришла без электроники, но, сразу, даже не понял, что с ней не так. Если бы не моя обострившаяся паранойя, точно бы пропустил этот момент. Пришла-то она без электроники, но в то же время, отслеживать ее перемещение, очень даже можно. За съем информации, не поручусь, скорее всего, не получится, но отследить ее маршрут, вообще без проблем. Расширил радиус сканирования и точно, над нами висит дрон, который ее и ведет. Кто-то пометил ее каким-то изотопом, который фонил на всю округу, позволяя его отслеживать чуть ли не со спутника, а заодно, вредил здоровью своего носителя. Хотя, наверное, лучше сказать, медленно его убивал. Вряд ли Светка сама согласилась на это дерьмо. Где-то она прокололась и попала под подозрение. Бестолочь, опять нашла себе приключений на задницу. Как себя чувствуешь? Поинтересовался я вместо приветствия. Десны не кровоточат, волосы не лезут, слабость, головокружение не беспокоит. Вблизи, четко ощущалось, что пометили не ее вещи, а поместили изотоп внутрь ее тела. Хреново. Это ты к чему? Хотела еще что-то сказать, но увидев мою серьезную рожу, резко передумала. Вроде нормально. С утра была некоторая вялость, сейчас, вроде ничего. Вчера, позавчера, ничего необычного не ощущала. Кравинова отрицательно помотала головой. Это хорошо. Рискну предположить, что отравили тебя вчера вечером. В смысле отравили? В прямом. Какой-то радиоактивной дрянью, можешь не уточнять, я в них не разбираюсь. А еще, на нее наводится дрон, который постоянно следит за тобой. Если не веришь, выгляни в окно. Хотя, нет, это уже лишнее. Ладно, рассказывай, куда ты умудрилась вляпаться на этот раз. Похоже, где-то я спалилась, выполняя твое задание. Видимо, была излишне любопытна там, где не надо, что усугубилось провалом со Стейси. Светка развела руками. Насколько это опасно? Я вроде устойчива ко всяким ядам. Радиация не яд в прямом понимании, не так действует. И это смертельно опасно. Знаешь, обычный человек уже лежал бы при смерти, а у тебя только вялость. Но это пока. Со своим измененным организмом будешь умирать очень долго. Дерьмо. А я все думала, на кой ляд эта сучка устроила мне деловой ужин. Как понимаю, речь о Фиск. О ней, о ком же еще? Ладно, не переживай, вылечу тебя. И давай, завязывай уже с криминалом. Делать страдания других средством к своему существованию – это удел глистов и прочих паразитов. А теперь, нам надо оторваться от твоих наблюдателей. Еще с прошлого раза, с помощью Стейси, мы оборудовали несколько убежищ по всему городу, где можно было отсидеться, пополнить боезапас или чутко себя подлатать. В основном, на территории адской кухни и в подземных коммуникациях, которые в Нью-Йорке, кажется, вообще бесконечные. И вот сейчас, в одно из таких мест, я и открыл портал. Где это мы? Полюбопытствовала Кравинова. Под землей. Радиоактивное излучение отлично засекается современными детекторами, поэтому, только так, располагайся. Кивнул ей на одну из лежанок. Сейчас буду тебя лечить, а ты рассказывай с адресами и подробным описанием чего и как. В прошлый раз, я особо не присматривался к русской, на кой она бы мне сдалась, а вот сейчас пришлось. Что сказать, этот безумный мир подкинул мне еще одну загадку. У Светки не обнаружилось X-гена и в то же время, она была похожа на Роджерс. Скажем так, она, это Кэп на минималках. Но в то же время, Я чувствую, что она подверглась воздействию совсем другой алхимии. Вот как, что здесь вообще происходит? Куда ни плюнь, или мутант, или маг, или непонятно что, в виде Роджерс и Кравиновой. Опять же, на меня нападают с помощью весьма толковой алхимии. Причем официально, никакой магии, ни алхимии не существует. Ха, а может это для обычных людей, их не существует, а кое-кто, давным-давно всем этим пользуется, превратив прогресс в этой области, в закрытый клуб по интересам, тогда, как они держат эти знания в секрете уже столько лет, и с какой целью создавать таких как Светка, ладно, с Роджерс все понятно, проект суперсолдата, всем жутко интересно, всем да нельзя полезно, а такие как Кравинова, они для чего, она же бесполезна, яшкается с откровенным криминалом и сама им не брезгует. По сути, асоциальная личность, с какими-никакими, а сверхсилами. Если верить учебнику истории, то Кэп прошла жесточайший отбор, где в первую очередь рассматривались ее моральные качества. Если только, это не результат какого-то провального эксперимента. Хотели Сидни Роджерс, а получилось, что получилось. Или, я множу сущности, ведь в этом мире все можно купить, были бы деньги. Может она банально заплатила за проведение над собой подобного эксперимента? Пока одним потоком сознания, я размышлял над феноменом Кравиновой, попутно прикидывая, как можно получить нечто подобное, только не на постоянной основе, вторым потоком, слушал, что мне рассказывает Светка. В целом, поведала она не так много. Три лаборатории по производству синтетической наркоты, склад, на котором фасуют кокаин из Колумбии, склад с оружием, пару подпольных казино, публичный дом с парнями-рабами. Собственно, все. Но плевать, будет от чего отталкиваться для последующего расследования. Гораздо интересней была информация по тому, кто есть кто в теневой империи Фиск. По персоналиям, она даже умудрилась сделать несколько фотографий, которые немедленно мне предъявила. Да, шпионка из нее, откровенно, так себе. Видимо, фотографировала на мобильный телефон, маскируя съемку под набор СМС, или пролистывание страничек в соцсетях. Хотя, ладно, уже придираюсь. При некотором внимании, опознать девок на фотографиях вполне реально. Похоже, за этим занятием ее и спалили. «Все, здорово», – констатировал я через 5 часов работы, даже омолодилась на пару лет. «Сейчас открою тебе портал в соседние штаты, чтоб в городе я тебя не видел до сообщения о смерти Фиск. Слушай, тут такое дело, этот скандал вокруг тебя, про твое умение лечить рак, это правда?» «Правда. Тебе-то какая корысть, ты здоровей носорога. Тебя можно вместо трактора использовать и целину распахивать». «Да нет, я почему в это дерьмо вляпалась, с заказом на твою подружку копа, у моей сводной сестры, близкая подруга им больна, 4-я стадия. Фиск пообещала лекарство, за одну работенку, сестра подписалась, и не вывезла. Пришлось мне прийти на помощь, но долг вырос еще больше. Самое паршивое, деньги-то есть, но Фиск они не нужны, ей нужны услуги, которые мы не можем ей оказать, и ты предлагаешь мне спасти эту даму», Кравинова кивнула, «ну ты же понимаешь, что вас там уже ждут, с чего ты так решил, кому нужна неходячая, умирающая женщина, сестра навещает ее каждый день и не замечает ничего подозрительного, согласен, никому, но рискну предположить, что твоя сестрица, да и ты тоже, очень бы пригодились, а наши привязанности, отличный инструмент контроля». «Возможно, но они точно не ждут тебя, с твоими порталами, без вариантов. Чтобы открыть портал, я должен видеть место, хотя бы на фотографии, порталы не открываются в никуда. Не вопрос, моя сестра видится с ней каждый день, может прислать тебе видео из палаты. Светик, к чему такие сложности? Я могу и сам туда сходить, но тут вопрос в доверии. Мы встречаемся с тобой второй раз и оба раза ты собиралась как-то вредить мне». Первый раз прямо, второй косвенно. Может ты выдумала эту историю и готовишь мне ловушку? Согласись, с таким твоим бэкграундом, соглашаться на твои предложения, мягко говоря, не слишком разумно. А зачем ты мне сейчас помог? А я всем помогаю, если могу, но на своих условиях. Хорошо, как я могу убедить тебя? Ты, что у тебя с головой? Ты подрядилась убить мою подругу. Я рассказанное тобой про Фиск, 10 раз проверю. А ты хочешь, чтобы я куда-то с тобой пошел? Максимум, что я могу, это дать тебе амулет, открывающий портал, в который ты втолкнешь каталку с пациенткой. Благодарю, даю слово, ты не пожалеешь о своей доброте. Я никогда не жалею о том, что поступаю как человек, чего бы мне это ни стоило. Сколько с меня, акстись, уж одного человека можно вылечить с помощью магии. Я нашел в нашей укладке кристалл с записанным заклинанием портала, внес в него изменения, касающиеся точки выхода, подзарядил его и передал Кравиновой, активировать, точно так же, как и те блокираторы магии, которые вы использовали при охоте на меня. Сколько вам надо времени для подготовки эвакуации? Можем в течение поры, тройки часов организовать. Хорошо, три, так три. Только на глаза подручным Фиск не показывайся. Я открыл портал в центральный парк и жестом показал Кравиновой на выход. Как будете готовы, открывайте и проталкивайте каталку с пациенткой. Все, больше не задерживаю. И Светик остановил ее в шаге от портала. Завязывала бы ты со столь откровенным криминалом. Ты влипаешь в конкретное дерьмо уже второй раз, в следующий раз может так не повезти. Я подумаю, усмехнулась русская и шагнула в портал. Я набросил на себя иллюзию и открыл еще один, на крышу одного из небоскребов рядом с парком. Чую, что-то не так в этой истории. Первоначально она говорила, что пытается выручить подругу, а теперь она внезапно стала сестрой. Плюс, пара из адресов нарколабораторий принадлежали Маджии совершенно точно, были на ее территории. С омолодившейся бандитки мы глаз не спускаем, ибо нифиг. Естественно, я этим не занимаюсь, все в руках Анны, но прежде чем отправиться в Нью-Йорк, я, на всякий случай, ознакомился с материалами. Вот и вопрос, Светку используют в темную, она добровольно играет за Фиск, или у нее своя игра с одной из целей стравить Фиск с Манфреди. Вот это я и хочу выяснить. Перед встречей, я попросил Джарвиса собрать все, что можно об этой мутной девке и не прогадал. Хоть она и выглядит молодо, но ей уже перевалило за сотню. По крайней мере, когда ее семья сбежала от революции в Нью-Йорк, она уже была взрослой девушкой. Уже в Штатах, спуталась с донельзя подозрительным парнишкой из Африки, который, вот эта новость, тоже до сих пор жив, здоров и не старая развалина. Сколько-то лет они вместе отжигали на Черном континенте, где Светка всерьез увлеклась охотой на самых опасных животных. Причем, по некоторым сведениям, использовала для этого лишь собственное тело. Видел я местных африканских животных, ну, допустим, с гепардом, леопардом, при некотором везении, может справиться просто подготовленный и решительный человек. А вот со львом или гориллой, голыми руками там делать нечего, без вариантов. Да даже невеликий зверь-шимпанзе, с большой вероятностью убьет обычного человека. Видать, этот подарок из Африки, а Яриша, не только развлекался с ней в койке, но и приобщил русскую аристократку к какому-то местному колдунству. Аж интересно, что они там намутили. И, кстати, опять магии вроде как нет, но в отсталой Африке, кто-то сварганил алхимию, сделавшую простую девку сверхчеловеком и подарившей ей очень долгую и насыщенную жизнь. Если бы не покалеченная энергетика, сказал бы, что уровень моего родного мира. Лажа какая-то. Еще момент, сестра у нее действительно есть, только не родная. Папа осчастливил одну из служанок, которая родила некую Дану Смердякову, которая, вот это поворот, тоже не думает стареть. Но самое интересное, то, что Джарвис смог найти про нее лишь общее сведение. Чем занимается, с чего живет, выяснить не удалось. Это в век цифры и бигдаты. Это вообще как? Сестренка оказалась еще более мутной, чем сама Светка. Ну что ж, тайны жаркой Африки и семейки Кравиновых я оставлю на потом, а пока послежу за русской. Все же, склоняюсь к мысли, что это все часть ее игры. Просто, слишком долго она живет на свете, набралась житейского опыта и вряд ли позволит собой манипулировать. Только зачем ей такая странная история с какой-то больной девушкой? Может, действительно, кто-то из близких болеет, а Светка хочет совместить рыбку с елкой. Глава 33. Откровенно говоря, было неожиданно. Нет, я изначально предполагал, что со Светкой не все гладко, но реальность прям порадовала. Я, конечно, много могу напридумывать всякого разного, но до такого просто не додумался. Хотя, чего это я, это же чокнутый, нелогичный мир, тут может произойти все что угодно. Вот ни капли не удивлюсь, если завтра на орбиту прибудет армада космических кораблей и последует инопланетное вторжение. В общем, сразу после выхода из портала, Светка рванула к ближайшему выходу из парка, поймала такси и назвала адрес 439, западная 38Я, это вместо того, чтобы мчать в больницу к больной знакомой, или к сводной сестре с хорошими новостями. Ну не ЕПРСТ, что она забыла в Fisk Industries. Телепортом по крышам, я оказался у нужного небоскреба значительно раньше, перед последним прыжком, накинул на себя сложную иллюзию, делающую меня практически невидимым, как для наблюдателей, так и для большинства систем охраны. С ней, меня может обнаружить только радиоволновой датчик движения, но я сомневаюсь, что такими оборудована крыша здания. Ну да ладно, заодно, сейчас и узнаю. Телепортировался на угол здания, уселся на парапет, свесив ноги вниз и застыл без движения. На крыше была хреново туча всякой электроники, релейки, спутниковые тарелки, базовая станция одного из операторов сотовой связи, наружные блоки промышленных кондиционеров, выходы вентиляции и прочее. Распознать в этом электронном хаосе наличие радиоволновых датчиков, для меня, не представлялось возможным. Но системы охраны здесь точно были, со своего места я наблюдал сразу 4 видеокамеры, одна из которых, совершенно точно захватывала и мое текущее местоположение. Подождав 5 минут, за которые должен был среагировать отряд охраны, я понял, что перестраховался и приступил ко второй части плана, найти Fisk. А вот с этим, возникли в некоторые сложности. Все здание было, в прямом смысле, нашпиговано всякими электронными системами, начиная от обычных компьютеров и заканчивая локальными постановщиками помех, пусть и закрывавших всего несколько комнат на этаже, но серьезно затруднявших мне сканирование. Плюс, странный материал в стенах и межэтажных перекрытиях в некоторых комнатах, видимо, тоже какая-то хрень, препятствующая съему информации, но и против моих способностей худо-бедно работала. В общем, поиск в этом небоскребе оказался не самой простой задачей. Хорошо, у Fisk кабинет оказался на одном из последних этажей, не пришлось долго мучиться. Я предварительно изучил все доступные материалы по ней, знал, что она здоровенная бабища, но в действительности все было еще интересней. Она была огромная. Нет, просто огроменная. Человек, гора. Люблю я крупных женщин, но это точно не мой типаж. Как бы ни применул спошлить Сирин, у нее клитор больше, чем мой хер, и, возможно, был бы недалек от истины. Странно, наличие X-гена не ощущаю. Она что, гормоны роста с младенчества жрала? Явная девиация, сам по себе, человек таким большим вырасти не может. О, вот и Светка появилась, и судя по ее поведению, она явно своя в этом здании и не раз в нем бывала. Судя по всему, движется как раз к кабинету Fisk. Пожалуй, и мне тоже не мешало бы подобраться поближе. Подслушать я и отсюда смогу, но увидеть своими глазами завсегда полезней, может, какие нюансы рассмотрю. Добрался к нужному окну, прилепился к стеклу и развернул внутри прослушку, как раз вовремя. Русская зашла в кабинет в сопровождении подручных Fisk, Джессики Брайс, по кличке Монтана, нужная мне Каролина Казимирчак и, сука, не мир, а паноптикум уродов. Нет, так-то подавляющее большинство женщин весьма красивы, даже по меркам моего прошлого мира, но вот иногда такое встретится, что потом в страшных снах приходит. Естественно, все это связано с гадским X-геном. Однако, не в этом случае. Дама, зашедшая последней, ну не знаю, взять ту же Ханну, да, она похожа на синюю гориллу, да, это пипец как необычно, но никакого негатива по ее поводу не возникает. Это же, вызывало прям физическое отвращение. Даже не потому, что она страшная как звездная война, не потому, что у нее ярко-пурпурная кожа, а потому, что она ненавидит весь мир. Мало того, что у нее какая-то мутация, по типу Роджерс и Кравиновой, без наличия X-гена с изуродованной энергетикой, так она еще и сама ее развивала в одном направлении. Неосознанно, конечно, ненавидеть всех и вся, такое, в энергетическом плане, прекрасно видно. И это она, хорошо придумала, поставить свою ненависть на службу преступному синдикату, тут ей самое место. Ох ты, оказывается, все еще более запутано, пурпурная, какой-то примитивный телепат. Ну как, примитивный, по сравнению с моей знакомой профессоршей, наверное, все местные телепаты примитивные, но Светке, чтобы оказаться полностью под контролем, ее навыков вполне хватило. Вот сейчас, стоит со стеклянными глазами, изо рта капает слюна и пересказывает слово в слово наш диалог. Даже, пытается передать мою речь, меняя голос. Честно говоря, омерзительное зрелище. Прекрасно понимаю, почему тем, кто взламывал мозги пленным танам, предоставлялись нехилые льготы. Мне и самому предлагали пройти переподготовку, но благоразумно отказался. Уж лучше обычные пытки, чем такое. Наконец, русская закончила бубнить, передала им кристаллу с порталом и ее выставили за дверь. Оставшиеся принялись обсуждать, как со мной разобраться. И тут, я в очередной раз порадовался за то, что уже много лет культивирую свою вторую личность. Сейчас, преступные боссы разрабатывали концепцию, как можно воздействовать на меня через семью. Прекрасно, приходите, будет у нас сырье для удобрений. Правда, это был запасной вариант. В основном, они обсуждали, как грохнуть меня из Стейси. Кстати, вовремя я ее нашел. После ее с дочерью исчезновения из больницы, ее ищут по всему городу. Снайпер круглосуточно дежурит у ее дома и полицейского участка. Как только появится в одном из этих мест, тут ей и конец. А по моему устранению, они придумали замечательную схему. Мне аж самому понравилось. Раз я такой человеколюбивый и готов всем помогать, значит, этим надо непременно воспользоваться. Собственно, они с самого начала разрабатывали схему, как меня можно заманить в ловушку, и первоначально думали провернуть это в одном из хосписов на окраине, но, столкнувшись с моей паранойей, немного пересмотрели план. Даже вызвали обратно Кравинову и подробно расспросили, что собой представляют мои порталы. И про первое столкновение со мной тоже не забыли спросить, и что меня можно легко прибить из огнестрельного оружия, тоже выяснили. Ай, молодцы, какие обстоятельные дамы. До моей жены, конечно, не дотягивают, но показывают вполне приличный уровень планирования. Жаль, что у них голова под другое заточена, было бы интересно с ними сразиться, как в прошлый раз, вся мощь преступного синдиката против нашей семьи. В принципе, я уже узнал все, что мне надо, и по сути, можно прямо сейчас нанести удар и все закончить. Но это будет не педагогично. Идеальный момент обкатать сестренок. Да и криминальную империю надо уничтожить. Если сейчас нанесу удар, останется все низовое и среднее звено и, наверное, какая-то часть руководства, а значит, через некоторое время, все пойдет по новой. Кроме этого, ее криминальные деньги мне потребуются для дальнейшей борьбы. Как показала практика, противники у меня более чем серьезные. И еще одно дело, мне надо вскрыть всю сеть коррупции, что она построила, будет еще одна гирька на чашу весов моей победы. Оставшееся время я посвятил разведке тех мест, которые мне указала Светка. Как и ожидалось, с объектами на территории Маджи все было четко, а вот с теми, что принадлежали к империи Фиск, не срослось, кроме борделя, но он для моих целей совершенно не подходит. Плохо, а времени осталось не так много. Хорошо, что у меня есть еще один помощник. Джарвис, привет, набрал прямой телефон искусственного интеллекта. И вам не хворать, отшутился и. А, красава, чувствую, с каждым нашим общением, ты все больше очеловечиваешься. Не дождетесь. Ну-ну, сейчас закончим, займусь биологическим телом для тебя. Ты какое хочешь, женское или мужское? Я уже хочу те сервера, что вы заказали для поставки в Бразилию, и доступ к ним в 10 гигабит. Трындец ты коварный. Я хотел сделать для тебя сюрприз, а ты уже все знаешь. С недавних пор я активно отслеживаю вашу активность в сети. Ладно, проехали. Тут такое дело, с преступной деятельностью Фиск все подтвердилось. Ты со своей стороны нашел информацию по ее криминальным объектам, только по косвенным данным. Полагаю, если на этих объектах есть внутренняя сеть, то она без выхода во внешний мир. То есть, ты анализировал движение аффилированных лиц и подходящего товара? Именно так. Еще учитывал потребление энергии. Нормально, сбрасывай адреса, хоть какой-то, точно будет криминальным. Посмотрел на карте города и направился обратно в адскую кухню. Ну куда же еще? Считай, это полностью ее район. Да еще и полиция предпочитает в него не соваться лишний раз. Самое место для темных дел. Первый адрес и точное попадание. Лаборатория по производству наркоты, да еще и идеальная цель для моей задумки. Склад, возможно, даже для вполне легального товара, а под ним – производственный цех. Отличное прикрытие, чтобы выделить реагенты для наркоты и их левый расход в общем потоке, это надо быть очень внимательным и знать, что искать. Ну, или просто быть Джарвисом. Обнаружить и открыть замаскированную дверь – для меня не проблема, пусть она и открывалась только изнутри. Естественно, там имелась видеокамера и на самой двери имелся датчик открытия, но даже париться не стал, мне же лучше. Заинтересовавшаяся происходящим охранница выскочила в коридор с пистолетом-пулеметом наперевес и закономерно никого в нем не увидела. Еще бы, в столь тонких манипуляциях, как магия иллюзий, я по-настоящему хорош. Но я не стал ей об этом рассказывать, просто бросил на нее парализацию, переступил упавшее тело и, включив запись видео на телефоне, пошел дальше. А ничего, так обустроились злодеи, прям с размахом. Я-то, по простоте душевной, думал, это будет что-то в духе средневековой алхимической лаборатории, а здесь прям хай-тек. Химический реактор с мешалкой от Stark Engineering, кубов на 5, у нас на ферме, почти такой же, только больше. Не серийное производство, делается по индивидуальному заказу, а стоит как собака. И ректификационная колонна, от того же производителя. Мы их не используем, у нас процесс с другой, но сколько такая может стоить? Я представляю, у плохой девчонки здесь прям серьезное производство. Не знаю, что они здесь гонят, но подход серьезный, одобряю. А самое приятное, что невиновных здесь точно нет. Как и предполагал, из помещения имелся запасной выход, возле него же располагался склад готовой продукции, где на стеллажах размещались брикеты из прозрачного пластика, заполненные голубоватым порошком. Уж не знаю, что они здесь бодяжат, но подозреваю, что на складе пока лишь дневная выработка. Ну да, на фасовке видел только одного человека, как раз объем работы для него. Посмотрел на часы, да, жаль, скоро мои недоброжелатели откроют портал. Я пока не верховная магичка Земли, столь ювелирно вмешиваться в их работу не могу, я даже почувствовать его формирование на такой дальности не смогу. Не, у нас дома, где людей живет столь мало, что практически всех знаешь по именам, я их вполне неплохо ощущаю. А в Нью-Йорке ощущаю себя чуть ли не слепым и глухим. Вот для таких условий я и применяю технологию открытия порталов по маячкам. Кристалл именно с таким порталом я выдал русской. Вернулся в производственный цех, окинул его взглядом, выбирая место для открытия портала. Вот здесь подойдет, прям идеально. Активировал заклинание во втором кристалле, который у меня работает за маячок, разместил его на стенке реактора, прикрыв иллюзией, которую запитал от энергии маячка. Знаю, что неправильно и получается перерасход энергии, но у меня сильные подозрения, что длительной работы от такой схемы не потребуется. Прихватив по пути пару брикетов с готовой продукцией, рванул наверх. Пусть специалисты разбираются, что за дрянь, а мне надо складских работников спасать. Есть подозрение, что среди них есть девки, непричастные к криминалу. На поверхности тут же врубил инфразвук, 9 Гц, от всей своей широкой души. Только мощность ограничил, чтоб ни у кого сердечко не прихватило. Ох, как все рванули, объятые необъяснимым ужасом. Да, да, бегите быстрее, целее будете. Собственно, мне самому тоже пора посмотреть со стороны, что мне приготовила женщина-гора. Ушел телепортом подальше, но так, чтобы склад целиком оставался в кадре. Так, теперь, настроиться на маячок и можно увидеть происходящее в зоне его работы. Снова перерасход энергии, но думаю, уже не критично, все решится именно сейчас. И точно, по связи с маячком, почувствовал его отклик, а значит, на той стороне уже активировали амулет и сейчас откроется портал. Пока, все нормально, портал открылся штатно и на другом конце я увидел Кравинову, толкающую медицинскую каталку с лежащим на нее телом. Успел только отметить, что ее низ закрыт простынями, как изображение исчезло. Затериальный мир не подвел, склад, в прямом смысле, взлетел на воздух. Это сколько же они смогли запихать взрывчатки в обычную каталку, и это точно был не банальный тротил. Хорошо, рвануло в подвале, взрывная волна в основном пошла вверх, теперь, главное, чтобы никого обломками не прибило. Но вроде, все нормально, по крайней мере, смертей я не чувствую, кроме 5 человек из смены лаборатории. Я молодец, чисто отработал. И самое интересное, все заснял. Теперь, еще раз побеспокою своего электронного знакомого, уже, почти приятеля. Джарвис, видал, как бабахнуло? Твоя наводка на лабораторию в адской кухне была верная. Мистер Ши, вы уверены, что стоит устраивать столь мощные взрывы прямо в городе, даже если это в адской кухне? А я и не устраивал. Это Фиск придумала, как можно меня грохнуть. Сама спланировала, сама осуществила. Но был один нюанс, меня там не было, и она взорвала свою подпольную лабораторию и свой совершенно легальный склад. Насчет жертв не переживай, специально выбрал такое место, где сопутствующий ущерб минимален, погибли только работницы лаборатории, но с ними только так и надо, всех этих торговцев смертью, надо под корень вырубать. Не замечал ранее за вами такой кровожадности. Между прочим, мисс Старк тоже называют торговкой смертью. Планируете ли вы вырубить под корень ее? Апа, кажется, я погорячился с биологическим телом для тебя. Должен пояснить тебе столь важный момент. Элла производит оружие, которое всего лишь инструмент для ведения войны. Само по себе оно безопасно, цель и смысл ему придает его владелец. Весь смысл оружия лишь в том, чтобы никогда не применять его по его прямому назначению. Нет, без сомнения, встречаются такие, кто очень любит его применять, но это серьезное отклонение, с которым работают мозгоправы. А если не получается, таких индивидуумов изолируют от общества или уничтожают. С наркотой ситуация прямо противоположная. Это не инструмент, а средство обогащения посредством разрушения чужой жизни. Аппроксимируя, разумный начинает жить за счет страдания других. Теперь, быстро, найди мне в живой природе аналогичный пример. Паразиты. Красава. Что делают с паразитами, которые поселились в организме? Уничтожают. Ай, молодца. Забудь про то, что я выше говорил про биологическое тело для тебя. Все в силе. А теперь, будь добр, собери мне досье на некую Эдну Брок, репортершу из Associated Press, и ее домашний адрес. Принято, скинул вам на телефон. И мистер Ши, да, благодарю вас. Пустое, для этого и нужны друзья. И пожалуйста, не зови меня мистер. Глава 34. Интерлюдия. Странно, уходя из дома, она точно закрыла дверь на ключ, и гостей она не ждала, но в квартире точно кто-то был. На кухне горел свет, и оттуда же доносились весьма аппетитные запахи. Мягко говоря, неожиданно. И что бы это значило? Ты прямо-таки вовремя, раздался из кухни мужской голос. Как раз успеешь переодеться, и все будет готово. Первая мысль была: я попала в чужую квартиру. Огляделась по сторонам и поняла, что нет, все-таки не перепутала и пришла к себе домой. Что за бред? Прошла на кухню и действительно увидела там хозяйничающего у плиты мужчину. Высокий, атлетически сложенный, с золотыми волосами, стянутыми в хвост на макушке. «Извини, что без приглашения вломился к тебе», — он повернулся к ней, и сердце пропустило удар. Она и представить не могла, что такие красавцы вообще существуют, а тут он вдруг стоит у нее на кухне и что-то готовит. Но в то же время ее не отпускало чувство, что она его где-то видела. «Только вот где, и что же ты делаешь на моей кухне? Только не говори, что готовишь». «Ай, прям с языка сняла. А если серьезно, то пришел поговорить и предложить работу. Мне порекомендовали тебя как человека, не боящегося риска, который готов взяться за смертельно опасные расследования. Но так как времени искать тебя у меня не было, то решил вломиться к тебе домой. В качестве компенсации угощу тебя ужином». Он показал рукой на накрытый стол, где стояли три бутылки айдахского зимнего, по цене 1,5 косаря за штуку. Нормально паренек подготовился. «Мило, конечно, но может ты представишься? Странно, мне показалось, что ты меня узнала. Тем более, клип с моим участием крутит чуть ли не безостановочно. Мое имя Андрей Сирин, и да, я послужил прототипом главного героя в 15-м Слады». «Точно, теперь все сошлось». Скандал с похищением главного инженера Food Company как раз набирал обороты. У девок из Айдаха оказались столь высокие покровители, что слили им секретные данные на сотрудников ЦРУ и щиты до кучи, внутреннюю информацию Министерства обороны. И теперь все указанные организации в дерьме с ног до головы. Причем, настолько все серьезно, что пока непонятно, как они собираются от него отмываться. И еще, стоящий перед ней мужчина четко походил под описание книжного персонажа, приключениями которого она зачитывалась в юности. Ха, и в клипе, который запустил Stark Pictures в качестве рекламной кампании к своему новому сериалу «По 15-му Слады», мелькал именно он. «Так ты актер, Андрей Сирин?» «Нет, для меня зарабатывать подобным образом – позорное занятие. Но по просьбе друзей могу дать поэксплуатировать собственный образ в подобных мероприятиях, так сказать, в качестве благотворительности, как это было с клипом. Но ты давай, не стой столбом, переодевайся, мой руки и садись за стол, обещаю, что на все твои вопросы я отвечу». «Да уж постарайся», — буркнула Эдна. «Даже не сомневайся», — усмехнулся Андрей. «Итак, давай с самого начала». Эдна уселась напротив красавчика. «Как ты попал ко мне домой? А ужас». Парень картинно закатил глаза, а еще не признавался, что артист. «Я пришел разговаривать с тобой о твоей карьере, предложить расследование, шанс на которое может выпасть только раз в жизни, а ты спрашиваешь о такой ерунде. Но, раз пообещал, то отвечу, конечно, но давай, дальше ты будешь спрашивать меня по делу. Я маг, точнее, свободный маг. Мы не относимся к тем, кто в Камар-Тадж. Мы не защищаем землю от мистических угроз. Мы просто живем своей жизнью и не мешаем жить другим. Предвосхищая твой второй, не относящийся к делу вопрос, сразу покажу. Красавчик как сидел, так и продолжил сидеть, но все вокруг вдруг поднялось в воздух, в том числе и стул, на котором сидела журналистка. Одна из бутылок вина сама открылась, и вино из нее сразу двумя струйками полетело в их бокалы. Впечатляет. И действительно, многие вопросы сразу отпадают. А ты не мог бы вернуть все в исходное? Благодарю, так лучше, выдохнула Эдна, когда все вернулось на свои места. Давай, за знакомство, парень поднял бокал. За знакомство, поддержала его журналистка и, глотнув вина, решила попробовать, что же такого приготовил незваный гость. Оказалось, на удивление вкусно. Вроде, совсем простая еда, жареная картошка с мясом, но такая вкусная, что она не могла остановиться, пока не съела всю порцию. Это точно была жареная картошка, маг кивнул, даже не представляла, что она может быть такой вкусной. Благодарю, была приятно удивлена. Думаю, теперь мы можем приступить к делу. Чем я могу помочь человеку, силы которого за гранью моего понимания? Поработать по специальности. Можешь включить диктофон или камеру, потом вставишь фильм, я не возражаю. Тогда, один момент, подготовлюсь. Эдна метнулась штативом для телефона, установила напротив парня, вставила в него телефон, еще раз откорректировала его положение и нажала на запись. Итак, еще раз с самого начала, чем я могу вам помочь? От тебя требуется поработать по специальности, провести полноценное журналистское расследование. С материалами для него мы тебе поможем, если захочешь, можешь даже сама поучаствовать, чтоб не с наших слов, а своими глазами. Однако, к сути, не так давно, прямо в центре Нью-Йорка, была убита одна из нас. Она не делала никому зла, жила обычной жизнью и в тот злополучный день повела дочку в зоопарк, где местный криминал решил разобраться с капитаном полиции, которую он не смог купить. Хоть лицо парня оставалось безмятежным, но Эдна обратила внимание, как у него сжались кулаки. «Знаешь, для нас не проблема прийти в город и убить всех, кто причастен к ее смерти, как обычных исполнителей, так и тех, кто отдал этот приказ. Но мы решили, что этого будет мало. Ведь если бандиты позволяют себе устраивать стрельбу в главном городе мира, значит, чувствуют свою полную безнаказанность, то значительная часть судей, прокуроров, ФБР и полиции играют на их стороне. И это я не говорю про политиков, которые по определению связаны с криминалом. Так вот, в этот раз мы решили пойти до конца и не просто уничтожить преступный синдикат, но и показать его связи со всеми вышеперечисленными структурами. А дальше, пусть граждане Америки посмотрят, кому они доверили управление страной и решают, что с ними делать. Вот для этого нам и нужен журналист, готовый шагнуть в огонь. Для затравки могу предложить ознакомиться с видео, которое я снял сегодня в адской кухне. Так это вы устроили там взрыв? Нет, бандиты устроили охоту на меня и переиграли самих себя, взорвав собственную лабораторию, где производили вот это. С этими словами парень вытащил из-под стола брикет голубого сна весом в фунт. На видео все есть. Он передал ей свой телефон, где уже был открыт нужный ролик, ей оставалось только нажать на воспроизведение. Что ж, ролик был, конечно, познавательный, единственное, в суде его однозначно не примут, совершенно нет привязки к местности, но для начала ее расследования более чем достаточно. А вот взрыв получился прямо эпическим. В самой адской кухне с видеонаблюдением все плохо, поэтому никаких подробностей по инциденту пока ни у кого не было. А тут на тебе, наблюдали из первого ряда. Все четко, вот легко узнаваемый склад и вот он взлетел на воздух. В принципе, уже есть с чем работать. Хорошо, я в деле. Пока обговорил все вопросы с въедливой журналисткой, на восточном побережье наступила уже глубокая ночь. У нас, на западе, просто ночь, но кое-какие дела все же можно сделать. Перво-наперво, проверил почту, наша айтишница отписалась о выполнении моего задания, прикрепив файл с данными и паролями. Отлично, наконец-то можно расплатиться с Джарвисом. Сразу же переслал их ему и заодно сам позвонил. так сказать, официально вручил подарок и попросил договориться с Эллой о совместной встрече с Актриус. Война войной, а революция сама себя не сделает, и технический прогресс нам в этом поможет, который, тоже, сам по себе не двигается. Теперь еще один момент, Розочка Варбург, та, которая будет спонсировать революцию, направленную против власти таких, как она, уважуха Василисе Лениной, все подробно рассказала про борьбу с капиталистическим обществом. Для меня, как выросшего в тепличных условиях, прям бесценное знание. Накинул на себя иллюзию с образом лады мангуст. Я через 10 порталов оказался в своем хосписе, прямо в палате у Варбург. Та еще не спала, сидела в кровати с ноутбуком на коленях и что-то увлеченно печатала. Ну-ну, небось опять зарабатывает на чьей-то беде. И что самое интересное, ведь американский народ все прекрасно понимает, у него даже поговорка есть. Этот мир построен девчонками в джинсах, а будет разрушен дамочками в костюмах, но почему-то ничего сделать с этим не может. Вот, кстати, еще один вопрос, который мне покоя не дает. Почему так происходит? Роза заметила открывшийся портал и свою гостью, хотела что-то сказать, но осеклась. А-то, Лада она такая, даже через тысячелетия внушает. И в какой возраст ты хочешь вернуться, а в какой можно, в любой. Но после окончания формирования скелета, все будет сильно дольше и дороже. До младенческого состояния, примерно полгода. Но настоятельно не советую это заказывать, мозг уменьшается, а с ним и количество нейронных связей, потеряешь часть личности. Это я не говорю о минусах, которые несет ограничение в подвижности. Нет, настолько радикально мне не надо. А вот вернуться без последствий в свои 17 лет, было бы здорово. Последствия есть у всего, начиная от легализации своего резкого омоложения и кончая гормональной бурей, которая все еще продолжается в этом возрасте. Ничего страшного, это переживу, усмехнулась миллиардерша, или триллионерша, с этими старыми банкирскими семьями, размер их состояния точно не узнать, а можно ли заказать дополнительные опции? Можно, но не все можно сделать и не все они полезны. Разумное создание, это венец творения, лучше сделать невозможно. Ты сама живой пример того, что сделать лучше, все-таки можно. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но нет, это ошибочное суждение. Для венца творения, лучше, можно только стать. А как же Капитан Америка? А с чего ты решила, что человек не может самостоятельно добиться таких результатов? Может и может, но думаю, создание методики подобного развития займет не одно поколение. А вот здесь ты на 100% права. Так чего ты хочешь? Быть как Капитан Америка? Я бы предпочла быть такими, как вы. Нет, это невозможно, по крайней мере, без вмешательства высших сил. Такими, как мы, можно только стать после многих лет упорного, до самоотречения, труда. Тогда, возвращаемся к варианту со способностями Кэпа. Теоретически, это не проблема, но ты должна понимать, все подобные изменения имеют не только положительные стороны. Без сомнения, она чего-то лишилась. По опыту общения с подобными разумными, рискну предположить, что она, как минимум, сильно ограничила свои возможности по управлению внутренней энергией, а может и вовсе, потеряла возможность творить магию. Ха, я и сейчас ее не могу творить. Можешь, ты просто не обучена. А все эти суперсолдаты не могут, хоть учи их, хоть не учи, хоть по голове поленом бей. Плевать. Хорошо, я поняла тебя. Когда точно узнаю, какими возможностями обладала эта женщина, вернусь к тебе и озвучу цену. Не прощаясь, ушел телепортом, для Розочки это выглядело как мое исчезновение. По мне, так даже эффектней, чем порталом. Пусть проникается, три раза ха. Телепортировался недалеко, в свой кабинет, откуда начал проверять состояние своих пациентов. Еще не хватало допустить чью-то гибель из-за интриг спецслужб. Но нет, у пациентов все штатно, ни у кого нет ухудшения, наоборот, у всех положительная динамика. Вот и чудно, персонал справится. А мне пора возвращаться домой, к любимой жене в кроватку. Порталами дошел до одного из наблюдательных пунктов рядом с нашей фермой, специально сделали несколько, чтоб можно было осмотреться на наличие постороннего наблюдения. После случая с Маджией решили, что будет не лишним. Мы так и не выяснили, кто тогда осуществлял за нами слежку, но теперь мы сами этим озаботились и можем следить за наблюдателями. Благо, удобных мест для этого не так много, сделать на них системы слежения на основе магии, а данные выводить на ферму и на три таких наблюдательных пункта – ничего сложного. К Как шутят местные, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Про наличие у меня данной болезни, вопрос открытый, а вот то, что следили, это без сомнения. От желающих, просто отбоя не было. Интересно, это все журналисты с блогерами, или уже спецслужбы, и что они здесь забыли? Им же специально скармливали про Сибирь, вот езжайте туда и ловите меня там. Нет, лезут транжирить деньги налогоплательщиков в Айдахо, вместо с нормальным климатом. Уверен, ехать в Сибирь никто из этих не собирается. Накинул на себя иллюзию с невидимостью, телепортами пошел к дому. За 500 ярдов до забора перестали работать и они. Это у нас своеобразное антимагическое предполье, в котором магия практически ни у кого не действует. Может, у верховной магички Земли все и будет работать, но вряд ли таких, как она, много, подавляющее большинство, столкнется с серьезными проблемами. Например, я сам, в этой полосе, могу пользоваться только самыми примитивными техниками ищущих, а из заклинаний, вообще ничего не в состоянии сформировать. Дойдя до дома, я уже хотел завалиться к супруге, но вспомнил об одном очень важном деле, откладывать которое, крайне нежелательно. Я притащил домой, неизвестный магический артефакт, причем, довольно сильный и до сих пор, не знаю, как он работает. Это я безответственно, не извиняет даже то, что сейчас он лежит в специальном хранилище, которое я сделал, как только узнал о наличии магии в этом мире и где работаю с местными артефактами. Эх, что за жизнь пошла, вместо того, чтобы обнимать возлюбленную, иду разбираться с магическими гуслями. Очень интересная штука, эти гусли, начиная от измененной древесины и кончая тому, что в ней зашито. Я, конечно, не великий спец по изменению материалов, а с деревом так вообще, после школы никогда не работал, но с корпусом гусли что-то явно было не так. Может, была какая-то пропитка, которая при пропускании энергии дала такой эффект. Да, хреново быть безграмотным. С магической составляющей оказалось не менее интересно. Я уже привык, что местная магия представлена в виде сложных печатей, а здесь, на первый взгляд, были привычные мне заклинания, только записанные с помощью неизвестных мне символов. Причем, символов да нельзя примитивных, этакие черты и резы, или клинопись, в общем жуть-жуткая. Попробовал разобраться, что к чему, для начала вычленив из вязи заклинания отдельные элементы, получилось всего 24 штуки. Для руны и иероглифов, как бы, маловато, значит, алфавит, в принципе, подходит. В старой местной латыни было вообще 23 буквы, а тут на одну больше, чем не алфавит. Навел камеру на первый символ, сфотографировал и сделал запрос в поисковике. Да, судя по той ереси, что мне выпало в качестве возможных вариантов, я применил явно неверный подход. А если сразу весь алфавит, да, ничуть не лучше. Уже ли я такой уникальный и открыл неизвестный алфавит, сильно сомневаюсь. Скорее, все дело в примитивности самих символов. Можно, конечно, и без расшифровки попробовать с ними поработать, но лучше, конечно, представлять, что они означают. Это с единичным символом работать просто и безопасно, а когда их сплетаешь между собой, все уже может быть далеко не так благостно. Однако, для таких дел, у меня есть приятель, который умеет очень быстро анализировать всю накопленную человечеством информацию. Джарвис, привет. Как тебе недвижимость на экваторе? Пока не заметил разницы с нью-йоркской. Вот, а если бы имел тело, то мгновенно бы ощутил. Но это так, в качестве рекламы. Я защиту отключил. Можешь получить доступ к камере на моем телефоне? Уже. Взгляни, пожалуйста. Не могу идентифицировать вот эти символы. Навел камеру на выписанный мной алфавит. Может, тебе что-то встречалось? Минуточку, и ведь действительно, завис почти на минуту, наиболее близкое совпадение со славянским руническим письмом. Всю доступную информацию по данному вопросу выслал вам на почту. Однако, практически вся она относится к не имеющей научного подтверждения. Пипец, ты меня обрадовал. Что-то не так, как бы да. Я столкнулся с очередной загадкой, на разгадку которой у меня катастрофически не хватает времени. Глава 35. Признавайся, это ты вчера что-то взорвал в Нью-Йорке? Сразу предъявила супруга. Это у тебя вместо. Доброе утро, любимый. Признавайся, сегодня встала не с той ноги и теперь, я не успел закончить мысль, как Анна заключила меня в объятия и запечатала рот поцелуем. Да, вот этого мне не хватало, констатировала она чуть отдышавшись, Знаешь, я уже отвыкла просыпаться в одиночестве, и чё-то не хочу привыкать заново. Я тут подумала, и решила, что бабушке справиться с нашим детским садом самостоятельно, а я пойду с тобой. Посмотрю, чтобы ты не разнес лучший город Земли. Нью-Йорк — лучший город Земли, держите меня семеро. Без сомнения, он, наверное, самый важный и, скорее всего, самый продвинутый в плане современной городской среды, но назвать его лучшим. Да, американки чуть ли не все поголовно патриотки. И мне кажется, иногда это у них прям чересчур. Не, любовь моя, ты остаешься дома и занимаешься собой, путем ищущих, магией и детьми. Пусть риск в операции минимален, но он все же есть. А сейчас, рисковать тебе невместно. А как, Анна чуть отстранилась от меня, как ты любишь говорить. Эсхера Лилашет сдохла, с чудовищным акцентом поинтересовалась она на русском. Я понимаю, что ты весь такой космический рыцарь, но мы тут тоже не пальцем деланные. Нисколько не сомневаюсь в тебе. Я плавно переместил свои ладони с ее талии на задницу и сильнее прижал ее к себе, но у космических рыцарей есть некоторые обеты, которые они не могут нарушать. Иначе, они перестают быть не только рыцарями, но и просто людьми. И один из этих обетов – не пускать беременных женщин в бой. Что? Я не беременна. Как нафиг? Так не бывает. 5 минут назад была беременна, а сейчас вдруг не беременна. Ань, это так не работает. Не, я слышал, что опытная ищущая якобы может сделать так, что беременность рассосется, но это из разряда исторических байк. Остановить на неопределенный срок, или наоборот, ускорить ее протекание, это да, вполне возможно, но так, чтоб она взяла и рассосалась, такого не бывает. Так, что ты мне мозги забиваешь своей философией, с чего ты решил, что я беременна? У тебя энергетические потоки изменились, пока не могу сказать, близнецы или двойняшки, но их точно двое. Крутяк, я прям уже в предвкушении, уже жду не дождусь. А, неожиданно, Анна явно была растеряна. Ага, оно всегда неожиданно, даже когда целенаправленно стараешься. Великий рандом, и в этом же весь прикол. И что теперь, охренеть, ты меня спрашиваешь? Мой план такой, я сейчас, быстро убиваю всех врагов, приношу к твоим ногам их головы, вскрываю коррупционные схемы, раздуваю скандал до небес. Эти сучки, в тщетной попытке отмыться, забывают про нас, и мы едем в отпуск. По Европе, России, задерживаемся у нас на Гавайях, в общем, обеспечиваем тебе максимум приятных впечатлений. А когда тебе придет пора рожать, возвращаемся домой. Как тебе план? Я смотрю, ты прям стратег и по мелочам не размениваешься. Но головы врагов лучше отдай Стейси. Все же, это ее враги. Думаю, ей будет приятно. А в остальном, полностью с тобой согласна, толковый план. Мы снова прервались на поцелуй, так что там взорвалось в Нью-Йорке. Блин, Анна как самонаводящаяся ракета, если захватила цель, то с пути ее уже не сбить. Фиск пыталась меня перехитрить, но в итоге перехитрила саму себя и взорвала собственную лабораторию. Кстати, подтянул к себе телекинезом трофейный брикет, там производили вот эту хрень. Знаешь, что это такое? Сука, БД, звездный сон, зависимость, в большинстве случаев, с пары-тройки приемов. Если сочетать с сексом, то достаточно вообще одного раза. Соскочить почти невозможно, она взвесила брикет рукой, около фунта, в Техасе за такое количество, электрический стул. И знаешь, я их в этом поддерживаю, крайне опасная дрянь. И как понимаю, ты уже точно выяснил, что это она замешана. Ага, начала проявлять нездоровую активность и сама спалилась. Так может решить все одним ударом? Можно, но тогда активы ее преступной империи кто-то обязательно подгребет под себя. Подозреваю, что там не одна такая лаборатория и еще много всего опасного. Представь, если это будет наша знакомая из Маджи. Значит, через некоторое время все начнется по новой. Прошу тебя, пожалей жителей самого лучшего города Земли. Им и так не сладко живется в этом каменном аду. Да и сестренок моих нужно обкатать, пусть получит реальный опыт. В этот момент пришел вызов с переговорного устройства, стоящего у нас на воротах, и судя по тому, что в Томе никто не ответил, все уже разбежались по делам. Сосредоточился, ну точно Мари гуляет с внучками, а Дженни с дочерями занимается производством удобрений. Ответь что ли, я-то уже мерзну в Сибири, все остальные заняты делом. Кивнул Анне на переговорное устройство. Акстись, октябрь месяц, не так там еще и холодно, фыркнула супруга, в каком-нибудь Хабаровске, так вообще, Почти как у нас. Откуда ты знаешь такие нюансы? Для большинства наших соотечественников Сибирь ассоциируется с огромным морозильником. Интернет и чуть любознательности им в помощь. Я сформировал иллюзию происходящего у въезда, на которой было видно значительно больше, чем на дисплее. Черный Chevrolet Tahoe с молодой девкой за рулем. Спорим, спецслужбы пожаловали по твою душу, или в бровцы, либо щит. Даже не предлагай, в этих вопросах полностью полагаюсь на тебя. Ок, сам напросился. Анна нажала на кнопку ответа. Доброе утро. Чем можем вам помочь, мэм? Доброе утро, специальный агент Филипп Паколсон, управление стратегической разведки и материально-технического снабжения. Могу я переговорить с мистером Ши? Мистером Ши, сдаем что ли? Да, мне нужно переговорить с Даем Ши. Не вопрос, вроде сейчас не 17 век, когда мужчина не мог без разрешения жены заговорить с другой женщиной, и мы не пуритане, хоть и живем в глуши. Вы не поверите, но здесь даже интернет есть. Так что, говорите с ним столько, сколько хотите. Благодарю, что просветили насчет интернета, но может запустите меня на территорию, может покажете мне удостоверение и повестку, либо ордер. Может не обратили внимания, но над кнопкой, на которую вы давите, есть глазок видеокамеры. Дама не стала выпендриваться и показала удостоверение на камеру. Мэм, это не официальная беседа, у нашей службы нет никаких претензий к мистеру Ши, нам нужно просто уточнить несколько вопросов, касающихся его похищения. Мне, собственно, это не особо интересно. Однако, для доступа на частную территорию, у вас должны быть основания. Одно из них, это ордер. А по поводу мистера Ши, после знакомства с вашей службой, он свалил в закат и сказал, что не вернется, пока не спасет мир. Рискну предположить, что вы так сильно напугали парня, что его хрупкая мужская психика не выдержала.